Значит, Жуковский сумел подобрать хороших офицеров. Не следует, однако, забывать и о нижних чинах. Они должны не только безукоризненно работать у орудий, но и любить свое артиллерийское дело. Тогда хороший результат всегда будет обеспечен, — проговорил Макаров. — Еще залп! — показал на утес Агапеев. Снаряды опять упали вблизи японцев. На головном корабле начался пожар, и он стал уходить в море. Японская эскадра, дав с предельной дистанции несколько выстрелов по крейсерам и берегу, скрылась за Ляо-Тишанем, и только несколько легких судов остались против Артура. Едва успел на них встать на якорь, как около него неожиданно упал снаряд. Макаров приказал справиться на Золотой горе, откуда обстреливается порт, так как перед Артуром виднелись на горизонте лишь мелкие японские корабли. Грохот канонады из-за Ляо-Тишаня указал направление, с которого японцы повели бомбардировку порта. Несколько снарядов опять легло около русских судов. На кораблях пробили тревогу и приготовились к принятию боя, стоя на якорях. Но противник был невидим, а выйти в море ввиду отлива было невозможно. В это молчание эскадры и береговых батарей, спокойно расстреливаемых японцами, много унизительного для крепости и флота, возмущался Макаров, наблюдая с Петропавловска за обстрелом. Сперва японцы огонь всех своих броненосцев и броненосных крейсеров сосредоточили на эскадре. Легкие их суда издали вели наблюдение за результатами стрельбы и передавали их броненосцам. Разгадав это, адмирал приказал кораблям укрыться за Золотой горой и Тигровым полуостровом. Лишившись возможности вести наблюдение, японцы перешли на обстрел площадей, наугад засыпая различные участки порта. С мостика Петропавловска было видно, как снаряды ложились на пустом месте, и все же один из снарядов попал в носовую башню на Ратвизане, затем два снаряда попали в Аскольд. Везде обошлось без потерь. — Ваше превосходительство, — подошел к Макарову Агапеев, — не думаете ли вы, что за бомбардировкой последует высадка десанта в районе Голубиной бухты? — Транспортов сегодня нигде не было видно. Кроме того, через 2 часа начнется прилив, и наши броненосцы смогут выйти в море для атаки японцев. За это время много не высадишь, да еще на здешнем мелководье, когда придется издалека переправлять десант на лодках. Все же необходимо предупредить крепость о возможности попыток высадки японцев. Тогда я сейчас отправлюсь на берег в штаб генерала Стесселя. Напишите от моего имени коротенькую записку генералу о необходимости усиления береговой охраны с суши. Слушаюсь, сейчас будет сделано. Через 5 минут шлюпка с Агапеевым отчалила от Петропавловска и заныряла по волнам под обстрелом. Раз японцы могут нас обстреливать через Ляо-Тишань, то, значит, и мы можем их обстрелять таким же способом. Для этого нам необходимо лишь устроить наблюдательный пункт на одной из вершин Ляо-Тишани и соединяться с ним флагами или еще лучше по телефону. Надо поручить флагманскому артиллеристу немедленно осуществить это, — проговорил Макаров. Обстреляв бассейн, японцы перенесли огонь на город. То тут, то там, в старом, а затем и в новом городе, начали подниматься колоссальные столбы дыма и пыли, отливавшие особым красно-желтым блеском. Улицы опустели, магазины закрылись, и все поспешили забраться в подвалы и погреба. Только неугомонные уличные мальчишки при каждом разрыве бежали осматривать причиненные повреждения и разбегались, услышав рев нового снаряда. Рабочие в порту, бросившие было работу при первых попаданиях снарядов, вскоре опять вернулись в мастерские и приступили к работе, прислушиваясь к грохоту близко рвущихся снарядов, но сами доки ни один из них не попал. Едва Агапеев успел добраться до штаба крепости, как начался обстрел города. Стессель из окна своей комнаты, наблюдавший за бомбардировкой порта и эскадры, встретил полковника весьма нелюбезно. — Я только что хотел послать Макарову просьбу выйти в море и отковать японцев. Пора нашим морячкам набраться храбрости и высунуть свой нос в море. — Вы, ваше превосходительство, несправедливы к морякам. «С приездом адмирала Макарова они все время готовятся к выходу в море», — возразил Агапеев. «Не вижу и не знаю, к чему они готовятся. Но несомненно, что эскадра по-прежнему предпочитает отстаиваться в порту, чем сражаться с японцами. Отлив мешает эскадре в настоящий момент выйти в море. Не надо было забираться в порт. Ожидали бы отлива на внешнем рейде под прикрытием береговых батарей. Нам трудно предохранить корабли от ночного нападения японских миноносцев. Все это пустые отговорки. Попросту моряки трусят и предпочитают прятаться за спину крепости. Вы зачем, собственно, пожаловали ко мне, полковник?» Агапеев передал генералу пакет от Макарова. «Кто это дал право командующему флотом указывать мне, какие меры следует принимать для обороны подступов к крепости?» — обрушился Стессель на посланца, прочитав письмо адмирала. «Адмирал Макаров лишь сообщает вам о своих опасениях возможности высадки десанта под Ляотишанем. Его мнение меня совершенно не интересует. Совсем зазнался ваш Макаров. Придется его одернуть и поставить на место. Сейчас я напишу ему ответ». Грохот близкого разрыва заставил обоих вздрогнуть. Этого еще не хватало. «По милости наших моряков мы ежеминутно подвергаемся смертельной опасности. Передайте Макарову мое категорическое требование любыми мерами предотвратить впредь бомбардировку Артура с моря. Пусть часть кораблей постоянно дежурит на внешнем рейде и вступает в бой с японцами, как только они приблизятся к крепости. Наш флот настолько слабее японского, — начал было Агапеев, но грохот взрыва не дал ему закончить. Перед самым домом взвился огромный столб дыма. Посыпались стекла и штукатурка. Генерал в ужасе отскочил вглубь комнаты и закрестился. — Сохрани меня, Боже, великой милостью твоей! — прошептал он. — Вы бы, ваше превосходительство, лучше укрылись в блиндаже на время бомбардировки, — посоветовал Агапеев. — Нет еще у меня блиндажей. Макарову хорошо там сидеть за толстой броней, ему никакие японские снаряды не страшны, а мы здесь ежесекундно рискуем погибнуть во время обстрела. Генерал перешел в другую комнату, выходящую окнами на двор. В дверь постучали, и вошел подполковник Дмитриевский из штаба крепости. «Ваше превосходительство! Штаб 7-й дивизии сообщает, что со стороны Голубиной бухты слышна сильная ружейная перестрелка», — доложил он. «Возможно, что это попытка высадить десант», — заметил Агапеев. «Вы думаете, полковник?» — испуганно посмотрел на него Стессель. «Так предполагает адмирал Макаров». «Это черт знает, что такое! Допустить высадку десанта рядом с Артуром среди бела дня при наличии нескольких десятков боевых судов!» — возмутился генерал. «Сейчас же отправлю наместнику телеграмму с просьбой убрать отсюда Макарова. В Артуре такой адмирал не нужен. Прошу прощения, ваше превосходительство», — вмешался Дмитриевский. «Сообщение штаба 7-й дивизии весьма тревожно, и необходимо принять самые срочные меры. Вызвать ко мне Кондратенко, я посоветуюсь с ним». «Надо торопиться, ваше превосходительство. Разрешите, я сам съезжу к генералу Кондратенко и с ним в штабе договорюсь обо всем. О принятых мерах мы сообщим вам через ординарцы или по телефону», — предложил Агапеев. «Буду очень благодарен. Я прикажу вам подать верховую лошадь с ординарцем. Дмитриевский понадобится мне здесь», — тотчас согласился Стасыль.